Глава вторая. Елена. Стоило лишь попросить Алифа, ну, давай, расскажи, что вы уже с Аней изучили? Как парень оттарабанил добрую треть программы, так что от зубов отлетало. Я только слушала и хвалила. Удивительно. Аня уверяла, что Алиф редкий лентяй, что он не хочет учить, не желая делать домашние задания и вообще не блещет прилежностью. А сейчас я наблюдала совершенно противоположное явление. К концу доклада Алифа я искренне улыбнулась и похвалила его от всей израненной лоботрясами преподавательской души. Ты большой молодец, я даже не ожидала. Старался. Он почему-то потупился и взглянул на меня из-под длинных ресниц, словно заигрывал. Впрочем, я не воспринимала это всерьез. Скорее всего, парня смутила моя похвала, и он просто-напросто немного кокетничал. Дескать, я вообще талантливый, умный, усидчивый. Что ж, давай проверим, как ты усвоил решение задач. Я спрашивала у бывших коллег из КАИ про твой курс. Там решение задач стоит особняком, и важно сдать контрольную. Давай, вот эту и эту. Пока Алиф думал над задачами, я немного прогулялась по комнате, изучая его гостиную. Так назвал это помещение парень. И добавил, что весь этот этаж — его вотчина. Тут и его спальня, и даже спортзал. Я давно усвоила обстановка, многое говорит о хозяине жилья, о его характере и привычках. Первое, что мне понравилось тут — книги. У Алифа было целых два шкафа, заставленных разноцветными томиками. Сейчас молодежь редко читает бумажные книги, а уж тем более классическую фантастику или фэнтези. Больше скачивают из интернета или читают на сайтах сам издата. Неплохие новшества, но все же. Конан Дойль, Булгаков, Герберт Уэллс, Андре Нортон. Эти книги на полках впечатлили меня, вызвали уважение к владельцу комнаты. По второму кругу я нашла Горького, Дрюона и целый ряд вполне приличных современных фантастов, в том числе и женщин. В гостиной располагался еще один большой овальный стол с компьютером и планшетом. Я цепанула взглядом заставку. Космические корабли. Что ж, хотя бы не девица в купальнике. На стенах висели семейные фотографии, Алиф с мужчиной и женщиной, думаю, с родителями, хотя я понятия не имела, где они и почему парень живет с дядей. За окнами раскинулись шеренги стройных деревьев. Закончив созерцание и немного прогулявшись по помещению, я подошла к ученику и уточнила. «Ну, как твои дела?» Алиф покраснела и подняла на меня взгляд. «Сейчас, досчитаю, не успел». Он так странно смутился, словно вместо расчетов занимался чем-то вопиюще неприличным. Мне оставалось только пожать плечами и продолжить вполне приличную тему. «Это не обязательно». Я вернулась на свое место за квадратным столом и пробежала взглядом решение. Ну надо же, правильно. Хотя и нетривиально, не так, как предлагалось в самом задачнике. Но это хотя бы значит, что он не заучивал решение из интернета и не списывал с мобильника, как часто в последнее время делали студенты. Ты молодец. Я чуть похлопала Алифа по плечу, и он покраснел еще сильнее. Наверное, Аня редко хвалила своего ученика, раз он так реагирует. Впрочем, я любила поощрять студентов и учеников, если находилась за что. Хотя и ругала тоже. Али все еще смотрел на меня и вдруг спросил. «Так мне удалось вам угодить?» Я пожала плечами. «Мне угождать не нужно. Наша задача — хорошо сдать экзамен. Вот и все». Алиф посмотрел как-то странно, с затаённым интересом, прищурился, словно искал на моем лице какие-то ответы, реакции. На минуту мне даже стало немного не по себе, но я решила, что все это мне лишь кажется. Просто парень старался и хочет сполна получить похвалу. Поэтому я добавила, ты правда большой молодец. И чтобы не затягивать с этой сценой, восхваление героя ученика тут же сменило тон на деловой. Ну а теперь... Давай продолжим изучение физики с того места, на котором вы с Аней остановились. Надо сказать, Алиф и правда схватывал на лету, смотрел мне в рот. И новые задачи мы решали совсем без проблем, хотя темы только прошли. Я видела, что парень заинтересован, и не переставала внутренне удивляться оценке Ани. Уж она была грамотным и опытным педагогом. Как могла так ошибиться в ученике? Он реально старался, из кожи вон лез, и получалось у Алифа неплохо. Надо отметить, у него были все задатки хорошего технаря, хотя я прекрасно понимала, что Шиковский, скорее всего, возьмет племянника в свою компанию, чтобы тот руководил каким-нибудь направлением. Азамат. Шиковский планировал встретить Елену, проводить ее к Алифу и отправиться по делам, но вместо этого слонялся по дому, как неприкаянный, держа руку на пульсе рабочих задач и событий через отца. Он просто не мог уйти, оставить Елену наедине с Алифом, с этим влюбленным сопляком, который облизывал взглядом репетиторшу и даже не считал нужным это скрывать. Правда, сама Елена оказалась такой правильной, такой преподавательницей до мозга костей, что... ничего не видела и не замечала. Шиковский сотню раз проходил мимо комнаты Алифа, приближался к двери, как придурок подслушивал. Голос Елены звучал то вдохновенно, когда она объясняла темы, то строго, когда спрашивала, что уже прошел или запомнил Алиф, то одобрительно, когда парень приятно ее поражал. Вот же засранец. Когда его учила Аня, этот молокосос даже домашние задания не всегда делал. Аня то и дело жаловалась Азамату, что прилежности у его племянника не на грош, а лени хоть отбавляй. А тут подготовился, да еще как. Буквально наизнанку вывернулся. А ведь жаловался, что физику ненавидит. Что это фу, и еще раз фу. Что он лучше умрет, чем займется этим предметом. И Азамат злился. До сжатых в кулаки ладоней, до какого-то внутреннего напряжения, когда все тело буквально рвется в бой. Зачем? Начистить морду этому мальчишке? Шиковский ведь сам хотел, чтобы Алиф наконец-то подтянул физику и получил красный диплом. Для бизнеса и жизни это особого значения не имело, хотя сам Алиф этого еще не знал. Многие партнеры Шиковского были заядлыми троечниками. Коммерческая жилка и фундаментальные знания наук – совершенно разные вещи. Хотя Азамат всегда считал и сейчас не сомневался – классическое образование – учит мыслить, быстро принимать нестандартные решения. И особенно этому способствуют точные науки – физика, математика, химия. И вот Азамату бы радоваться, что Алиф даже подготовился к приходу Елены, подучил, подтянул хвосты, и все то, что дала ему Аня, демонстрировал очень даже неплохо, учитывая, как хвалила его новая репетиторша. Елена не походила на человека, который одарит хоть одним словом похвалы авансом. Она была педагогом до мозга костей и до самой последней своей клетки. Пожалуй, куда больше Анны. Но Шиковский все-таки злился. Чтобы хоть немного отвлечься, он отправился в беседку. Ноги буквально не слушались. Приходилось заставлять себя покинуть этаж Алифа. Вот же! Ну что за тупость? На занятия Алиф никогда не станет приставать к Елене. Она же преподаватель, и этим все сказано. Не по роду работы, а по призванию. Это видели все, включая Алифа. Такое поведение только оттолкнет репетиторшу. Но Шиковский все равно не мог успокоиться. Каждый шаг вынуждал себя делать через «не хочу». И уже в беседке сел, открыл WhatsApp на планшете и расхохотался. Да что за херня? Он взрослый, самодостаточный мужик, на которого женщины вешаются гроздями. А ревнует к молокососу, которого Елена из-за мужика-то не считает. Это Азамат хорошо видел, усек сразу же. Но почему-то это совсем не успокаивало. Азамат как хищник рвался к своей самке, готовый перегрызть глотку любому, кто к ней приблизится. Даже если это его племянник. А еще фраза Анны так и гремела в голове предупреждающим гонгом. Тогда Анна только познакомилась с Алифом и после вечером у бассейна сказала Шиковскому. «Симпатичный у вас племянник. Думаю, еще немного, и он станет не меньшим плейбоем, чем дядя. Составит вам неплохую конкуренцию, а женщин поставит перед непростым выбором». Сказала и как заговорила. Шиковский вроде и забыл эту беседу, а теперь она крутилась в голове, и тело само рвалось в дом на третий этаж. Снова подойти к заветной двери и убедиться, что репетиторша с Алифом общаются исключительно на тему вузовской физики, а не физики твердого тела. того самого, твердого. К концу занятия Шуковский не выдержал. Его прямо подбросило на скамейке. Азамат рванул по лестнице так, словно спасался от пожара. Елена как раз вышла из комнаты Алифа, а парень, красный от возбуждения, с дурацкой улыбкой провожал ее. «Ой, а я как раз хотела с вами поговорить», — обрадовалась репетиторша, заметив Шуковского. Он смутно подозревал, что речь пойдет вовсе не о том, как они пойдут на свидание и приятно проведут вместе время, но все равно глупо заулыбался, прямо как Алиф. Она хотела с ним поговорить. От этих слов резко стало жарко и приятно до дрожи. Вот же засада. «Слушаю», — прочистив горло, предложил Азамат. «Я думаю, все же 2,5 часа занятия многовато. Может, разобьем на более частые, но более короткие уроки. К концу Алиф ощутимо терял концентрацию». Шуковский чуть не расхохотался. «Терял концентрацию?» «Все-таки эти преподы не от мира сего, как будто вообще с другой планеты, с какой-нибудь Альфа-Центавры. Ну как можно не видеть, почему Алиф потерял концентрацию? И в какое место утекла кровь из его мозга? Видно же, невооруженным глазом!» Азамат остановил на племяннике взгляд и недвусмысленно прошелся им по фигуре Алифа. Тот неприятно изогнул губы, мол, плевал я на твое мнение. «Ну да, плевал. Да Шуковский вмиг отошлет его учиться за границу, и пусть себе». Азамат проглотил злые слова, понимая, что это неуместно. «Потом. Они все обсудят потом. Как мужчина с мужчиной. Хотя какой Алиф нахрен мужчина? Решайте, как вам кажется правильным», — демократично заметил Шуковский. Елена прямо просияла. «Отлично. Тогда давайте не 3 раза в неделю, а 4. Но по 1:40, как в вузе». Шуковский только кивнул, потому что связанные фразы уже не складывались. Он залип на губы Елены. Она инстинктивно облизывала их, когда задумывалась. Сама не замечала, а вот Алиф и Азамат заметили даже очень. Шуковский свирепо зыркнул на племянника. Тот снова скривил губы и фыркнул. «Да, придется все же вправить мозги этому молокососу. Эта женщина будет принадлежать Азамату, и больше никто ее не коснется». Он сам не понял, когда вдруг стал мыслить под стать настоящему неандертальцу. Словно дикарь, которому бы только запереть женщину у себя в пещере и других мужиков на пушечный выстрел не подпускать. Ну вот случилось же. Тем временем Елена буркнула: «Ну, тогда до свидания», и поспешила вниз по лестнице. Азамат опомнился первым, Алиф — следующим. И даже тут Шуковский отметил про себя, что он круче племянника. Было бы, конечно, глупо сравнивать себя и этого парнишку, который еще любовного пороха не нюхал и в отношениях понимал меньше, чем физики. Но иначе Азамат не мог, даже если сам себя этим жутко смешил. Елена. После успешного занятия да нельзя довольная, уже почти спустилась на пролет лестницы Шуковских, чтобы отправиться домой, когда 2 крупных мужчин оказались у меня на пути. Азамат буквально скалой преградил дорогу, а Алиф вихрем добрался до нас. Да. Я снова подумала, что семейство-то не совсем простое. А может, не зря Аня отсюда сбежала? Чего хотят от меня эти 2 мачо, взрослый и малолетний? Выглядели оба так, словно очень взволнованы, ноздри раздуваются, губы чуть искривлены. Они так были похожи в эту минуту, еще больше, чем прежде. Скр-кр! Я вздрогнула и обнаружила, что Шуковский сломал ручку, которую держал в руке. И в следующую минуту Алиф быстро спросил: «А как же бассейн? Анна всегда после занятий там отдыхала». Я переводила взгляд с одного мужчины на другого. Они что, оба схватили амнезию? Я вроде бы еще вчера все объяснила. Про дочку, про времяпрепровождение. Но вид у Шуковских был такой. Я вздохнула. Правда, не понимают. Я внутренне подобралась и ответила, как могла, более ровно и дипломатично, не ссылаясь на то, что отказ на данное предложение прозвучал еще вчера. И у кого-то явно что-то не то с памятью, а, возможно, с принятием отказа. Кто знает, что тут правильней? Видите ли, Анна – женщина свободная, а у меня дочь, так что я, пожалуй, откажусь. И в эту минуту меня торкнула Аленка. Она мне так и не позвонила. Холодный вихрь закрутился вокруг позвоночника и ледяной ком упал в желудок. И, видимо, все это настолько отразилось на моем лице, что Шиковский приблизился и встревоженно спросил, что-то случилось? — У вас все в порядке? — неожиданно проявил участие и Олив. — Да, ничего, в общем, мне пора, — отмахнулась я. Попыталась обогнуть мужчин по дуге, но меня остановила сильная хватка Азамата. Он среагировал быстро и четко, как на боксерском ринге. Зафиксировал, но больно не сделал. «Вы ведь меня отпустите, или я что-то не дочитала в контракте?» Растерянно уточнила я. «Я не помню там пункта обязательного посещения бассейна». Азамат поморщился. «Конечно, вы не обязаны. Просто скажите, что произошло. На вас лица нет. Может, я помогу?» Олив промолчал, но заглянул в лицо с таким искренним интересом, что мне стало как-то не по себе. Казалось, тестостерона в помещении больше, чем в логове хищника, куда случайно забрел другой такой же зверюга. Словно дядя и племянник соперничают, впрочем. Это же мужчины. Кто их поймет? Гадать, что у них на душе и на уме напрасный и неблагодарный труд. «А знаете что?» — вдруг принял решение Шуковский. Тогда я еще не знала, что его решение все равно, что приговор, и никакие апелляции уже не помогут. Я лично отвезу вас домой, или где там ваша дочка должна сейчас быть. Я сам могу отвезти Елену, а вдруг горячо встрял Олив. С ней я начал гораздо лучше понимать физику. С первого занятия начал, вскинул бровь Азамат и посмотрел на племянника, как дракон, у которого собираются отнять его сокровища. Ну, правда, очень было похоже. Представь себе, почти не уступал дядя Олив. Ты останешься дома, и точка, — рыкнул на него Азамат. И не подумаю, — рявкнул Олив. Я начинаю понимать, почему Аня от вас уволилась, если у вас всегда так. С трудом вставила я свою реплику в буйную перебранку мужчин. Казалось бы, совершенно на пустом месте. Да какая разница, кто сделает мне одолжение? Я все равно буду относиться к Алифу как к любому другому своему студенту или ученику. Преподавать на совесть и оценивать исключительно по заслугам. Да и Шиковскому не стоило бы так рьяно ставить парня на место. Да, он хозяин в доме, и я понимала, что Азамату неприятно, когда его решение оспаривает какой-то мальчишка. У этих альфа-самцов вечно так. Даже домашние должны вставать на задние лапки и танцевать танго, если им приказали. Но Олив все-таки тоже мужчина. И чем больше давил на него Азамат, тем сильнее упирался племянник. Во всяком случае, мне тогда так казалось. Моя реплика произвела неожиданный эффект. Мужчины полыхнули друг на друга взглядами, обменялись неприятными гримасами, словно собираются на спарринг друг с другом, а затем повернулись ко мне. «Может, вы сами решите, Елена?» — вдруг произнес Азамат. «Да», — неожиданно согласился Олив. «Да, придется на что-то соглашаться. Выглядели мужчины так, словно «откажись я», передерутся насмерть. Нельзя пару таких альфа-самцов держать в одной клетке, даже если она золотая, вроде дома Шиковского. И выходить они могут свободно. Даже выезжать на своих шикарных машинах. Этим бочкам тестостерона явно не хватало женского общества, чтобы стать мягче и меньше соперничать. Опять же, это были мои размышления на тот момент, когда я понятия не имела, что происходит в доме Шиковских на самом деле. Выбирать долго я не собиралась. С более взрослым и явно более опытным водителем я чувствовала себя более уверенно. К тому же, судя по характеру Алифа, казалось, он лихач тот еще. Поэтому я быстро сообщила. Поеду с Азаматом. Алиф поморщился и даже едва слышно вздохнул. Одарил дядю очередным убийственным взглядом, будто реально хочет его прикончить, и растянул губы в совершенно неестественной улыбке. Тогда до встречи, Елена. До встречи. Удачи с домашним заданием. Все сделаю в лучшем виде. Вы будете мной гордиться. выпятил грудь Алиф. Снова его реакция ярко характеризовала его мужскую натуру. Я кивнула и двинулась вниз по лестнице, буквально всем телом ощущая присутствие Азамата. Он ни разу до меня не дотронулся, даже не задел, как во время вчерашних переговоров в беседке, а я все равно ощущала ток, который пробегал по телу и собирался в солнечном сплетении. А там вдруг становилось горячо, и жар окатывал с головы до ног, аж ладошки покалывало. Да что со мной такое? Может, это потому, что у меня давно не было мужчины? С момента, когда мы с мужем разъехались, я никого не пускала в свою постель, даже не знаю почему. Желающие находились, со мной знакомились, предлагали встречаться, но я чувствовала себя связанной, что ли. И сама не понимала, что поменялось сейчас. То ли дело было в том, что вышел срок годности нашей с мужем семейной паузы, то ли я так реагировала на Азамата. А может, эти два события сошлись вместе, как стрелки на рельсах моей жизни. Только Шиковский усиленно подливал масло в огонь моей неловкости и всех остальных ощущений. Открыл мне дверь, словно подчеркивая, какой он джентльмен, подвел к машине и снова открыл дверцу. Я послушно разместилась на переднем сиденье. Азамат вдруг остановился, вскинул взгляд вверх и нахмурился. Я посмотрела на небо, вроде бы не облачко. День в самом разгаре. Тепло, светло и мухи не кусают. Азамат смачно выругался под нос, посмотрел на меня и улыбнулся, скрадывая впечатление. Снова мне чудилось, что вокруг разворачивается второй акт пьесы, а на первый я не попала. Происходит что-то значимое, а я только ресницами хлопаю. Я еще раз вскинула глаза наверх, небо, солнце, дом, все. Ладно, потом разберемся. Впрочем, Азамат быстро занял водительское место, и громадный внедорожник сорвался с места. Азамат. Это было странно и даже глупо. Почти по-мальчишески тупо и нелепо. Азамат Шиковский, известный бизнесмен, бросил все дела, чтобы подвести репетиторшу. Его ответов ждали несколько руководителей отделов, два потенциальных компаньона и три заказчика. Азамат перевел последних на замов, а первым велел пока не отсвечивать, мол, сам свяжется. И все ради того, чтобы поработать водителем у Елены, которая даже и не думала рассмотреть хотя бы свидание с ним в обозримом будущем. Эта преподавательница до мозга костей оказалась куда более крепким орешком, нежели Анна. Стоит по факту, Шиковскому даже напрягаться не пришлось. Все случилось само собой. А с этой? Азамат из кожи вон лез, чтобы ей угодить, а она только нос воротила. Но что самое странное, любопытное и ненормальное, от малейшей талики внимания Елены, даже просто от разговоров с ней, Шиковский получал такой заряд удовольствия, что аж разрывало на части. И хотя Елена всю дорогу отрешенно смотрела в окно, будто и впрямь поехала с таксистом или с водителем Шиковского, внутри Азамата поднималась буря совсем уже неадекватного мальчишеского восторга, просто потому, что она рядом. Шиковский вообще редко подвозил своих женщин, даже любовниц. Как-то это не входило в его представление об отношениях. Азамат не скупился, оплачивал женщинам такси, если те хотели. Так что ему казалось, он делает все, что требуется. Но вот сейчас, сегодня, с этой ершистой преподавательницей, все перевернулось для Шиковского с ног на голову. И взрослый мужчина, серьезный бизнесмен, как мальчишка, радовался тому, что подвозит Елену. Несмотря на то, что с самого начала поездки не услышал от нее ни единого слова. Так школьник радуется, что подносит портфель до дома любимой девочки. Даже если для нее это лишь способ похвастаться перед подружками, сопровождением и грузоперевозками. Репетиторша хмурилась, что-то там себе думала, то и дело смотрела на сотовый, где, по скромным подсчетам Шиковского, висели уже 3 или 4 ее сообщения. Он видел, как Елена набирала и отправляла, ждала. Видимо, дочка не отвечала, и мама все сильнее нервничала по этому поводу. Азамат в лепешку готов был расшибиться, чтобы помочь ей, показать, что он может. Но пока даже не представлял, не знал, как это сделать. Как назло, он даже не выяснил, сколько лет дочери Елены, где она учится и вообще как может проводить свободное время. Хотя прежде первым делом наводил справки о репетиторшах, выяснял всю подноготную, вплоть до дальних родственников, до связей в вузах и прочего. А тут, хотя Азамат знал, что принял бы Елену в любом случае, даже если бы ее ближайшие родственники оказались сидельцами, а связи в вузах – взяточниками, приспичило ему. Так что даже мысли не возникало о том, чтобы какое-то препятствие встало между ним и Еленой. Когда она тяжело вздохнула, Шиковский вдруг открыл для себя еще одну вселенную собственных переживаний и принципов. Ему, как выяснилось, очень важно, чтобы у Елены было хорошее настроение по жизни, в принципе. В то время как прежде его вообще не интересовало, что чувствует или думает женщина вне постели. Шиковский натянул на лицо улыбку и участливо спросил у спутницы. «Не отвечает?» Она нервно повела плечом, и почему-то от этого жеста у Азамата вырос ком в горле. Он попытался протолкнуть этот ком, но не смог. А Елена добила, посмотрела раненой птицей, и Шиковский почувствовал, что предложи ему, кто сейчас, обменять весь свой бизнес, дом и прочее на улыбку Елены и спокойствие в ее семье, решился бы, не задумываясь. Что она с ним вообще сотворила? Что сделала эта эльфийка в момент, когда Шиковский увидел ее на маскараде? Слушай, нынешняя молодежь часто так, они ж не понимают. Азамат даже не думал, не прикидывал, чтобы сказать ей в утешение. Слова рвались из глотки сами. Одно за другим, безостановочно, понесло, как сказал бы любой свидетель. Уверен, все с ней хорошо, просто загулялась и не слышит, может, музыку в уши воткнула, наушники в смысле. Вообще ничего не воспринимает, а может, сотовый просто разрядился. Елена вдруг вскинула на Азамата взгляд, и у него холодок пробежался в груди, ухнул в желудок. Но вот как можно так смотреть? Он же за рулем! Азамат краем глаза заметил, что едва не пересек двойную сплошную и в последнюю минуту вырулил. Да что за хрень с ним творится? На дороге Шиковский был сама сосредоточенность, сама внимательность. Да, иной раз любил адреналинить, чуть поднабрать скорости, повихлять между машинами. Накатывало. Любой бизнесмен знает, что иной раз просто требуется какой-то экстрим, чтобы хоть как-то сбросить напряжение. Но не так же. Шиковский мысленно выругался еще несколько раз и очень забористо, так как уже очень давно не ругался. Последний раз, кажется, это было лет 7 назад, когда начальник его отдела киберзащиты прокололся, и в банк едва не просочились злоумышленники. К счастью, охрана была многоуровневой, и дальше первого мошенники не прорвались. А там пришел сигнал в фирму Шиковского, и все быстро урегулировали. Но день был тот еще. И дело даже не только и не столько в реноме фирмы Азамата. Дело было еще и в том, что он лично знал владельца банка и обещал ему самые качественные услуги. Ух, он тогда матерился. Слесари бы засмущались, электрики потупились. И вот точно так же Азамат выругался про себя сейчас, а потом выдавил. Когда твоя дочь обещала связаться. И в эту минуту раздался звонок сотового. Заиграла такая известная всем мелодия. Одна из тех, заслышав которую, половина народу вокруг ищут свой телефон. Да? Голос Елены звучал нервно и одновременно облегченно. Значит, звонит дочка. И? Пошел разговор междометиями. А потом? А сейчас? Когда выяснит? «А сейчас? Где?» «Все будет хорошо, моя девочка, я уже еду». Судя по каскаду междометий и завершающей диалог фразе, дочка Елены жива и здорова, но у нее какие-то проблемы. Шиковский нюхом это чуял. Поэтому, когда репетиторша повесила трубку и вскинула на него взгляд, спросил только, «По какому адресу едем?» Она удивленно приподняла брови. У вашей дочки явно что-то стряслось, а я готов сегодня поработать вашим шофером. Уж раз взялся. Уверена? Она чуть прищурилась. Иначе не предлагал бы. Слишком горячо, ответил Шаковский. Елена остановила на нем внимательный, все еще с прищуром взгляд. «А у вас нет других, более важных дел?» «Есть, мать твою, и даже немало, но почему-то это сейчас кажется важнее». «И не спрашивай, почему. Шаковский сам не может это объяснить». «Скажем так», — спокойно и демократично ответил он. «Я готов вам помочь и хочу это сделать. Разве этого мало?» Она опять повела плечом, рождая в Азамате это ощущение, желание защитить, закрыть своей грудью, драться за нее, если потребуется. Вот же хрень какая! Когда он в последний раз так себя чувствовал? Когда к матери пристал ее директор, пытался обвинить ее, главбуха, в растрате, в которой оказался замешан сам? Да, тогда Азамат готов был порвать гада на части. Вот и сейчас врагов Елены могло спасти только одно, если они вовремя одумаются. Хотя Шаковский и сам не понимал, почему. Репетиторша думала, а у Азамата дыхание сперло. Он только смотрел на нее и ждал ответа. Ждал, словно от ее решения его жизнь зависит. Какая хрень с ним творится? Шаковский газанул и крутанул руль. Рисково приблизился. К автобусу. Куда он едет? Он пока ехал к дому Елены по адресу, указанному в договоре. Хотя репетиторше явно было не туда. Но Азамат не собирался останавливаться. Еще сиганет из машины. Лови потом, убеждай. Так как-то надежнее. Сам понимал, что ведет себя как дебил, но остановиться не мог. Никак. Наконец Елена отмерла, чуть наклонила голову и произнесла. Хорошо. Поедемте к школе номер 133, а там посмотрим. Она нервно шмыгнула. Шаковский назвал маршрут навигатору и спросил. Может, поделитесь? Ну, правда. Вы ведь знаете о проблемах моего лоботряса-племянника. Что случится, если я узнаю о школьных проблемах вашей дочки? Уверена, она учится лучше Алифа. Азамат попал в яблочко. Елена гордо вскинула голову и произнесла с искренним восхищением в голосе. «Да, она у меня умница». «Так что случилось?» — настаивал Шаковский, видя, что Елена уже настроилась на волну беседы о дочери. «Елена, пока не позвонила Алена, у меня просто сердце было не на месте. Мать всегда чувствует, когда с ребенком что-то не так. Слава богу, не так оказалось всего лишь проблемой учебы. И даже не столько учебы, сколько путаница в школе. Алена не звонила потому, что выясняла обстоятельства. И мне стало легче от того, что можно все выложить Шаковскому. Пусть даже он спросил из чистого любопытства. Во всяком случае, иного я на этот момент не предполагала. Представляете, азартно начала я рассказывать, едва Азамат настойчиво повторил свой вопрос. Моей Аленушке поставили двойку за контрольную. Дочка вначале плакала, расстраивалась, боялась мне звонить. Она никогда меньше четверки не получала. Затем полезла искать правильные решения задач, которые попались ей на контрольной. Проверила. Все она решила верно. Отправилась с этим доказательством к преподавателю. Выяснилось, что все дело в двойняшках из ее класса. У них фамилии и инициалы такие же. Вот повезло уж так повезло. По итогу учитель оказался в затруднении. Близняшки получили четверку и пятерку. И ни одна не признавалась, что контрольная чужая. Да, малолетние аферистки. Полил воду на мельницу моего возмущения Шаковский, чем очень меня обрадовал. Я энергично продолжила. Учитель не мог ориентироваться только по предыдущим оценкам. С одной стороны, я даже понимаю его, но бывает же, что ученики берутся за ум. Вдруг по какой-то причине начинают учиться лучше. Шаковский кивнул, давая понять, что внимательно слушает. Сверять почерки – дело такое. Все же тут нужен специалист. Поэтому пока идет решение вопроса, и Алена позвонила мне. Вся на нервах. Вся на эмоциях. Моя бедная, умная девочка. Она-то узнала свой листочек с пятеркой, но доказать, что это не одна из близняшек схватила двойку, не могла. Пока, во всяком случае. Учительница озвучила два варианта. Пока не ставить оценку за контрольную, а выводить итоговую по следующим, либо же переписать. Алена, конечно же, за второй вариант, а вот близняшки отказались. В итоге вызвали родителей. И родители скоро будут. Шиковский мне даже подмигнул, стараясь приободрить. Конечно, удивительно, но спасибо. Любая поддержка мне бы сейчас ой как не помешала. Даже моральная. Единственное, о чем я сейчас могла думать, так это о том, как помочь своей девочке. На заднем плане маячили мысли, сомнения. С чего это вдруг Шиковский такой добрый и щедрый? Неожиданно сам решил меня подвести, согласился поменять маршрут. Но мне сейчас было совсем не до того, чтобы ковыряться в мотивах Азамата. Я должна была сделать так, чтобы все разрешилось в пользу Алены. И заодно как-то добиться, чтобы подобных эксцессов больше не возникало. Например, пусть все три девушки подписываются полностью, имя, фамилия, отчество. Эти мысли занимали все мое внимание. Фокус на дочку всегда был для меня единственно верным. Так что остальные странности в поведении Шиковского я тоже решила не замечать. А их было предостаточно. Пока я прикидывала речь для учителя и заодно для родителей малолетних аферисток и двоечниц, Азамат долетел до школы дочки в рекордные сроки, сокращая маршрут по дворам. Вышел из авто и подал мне руку. Вопрос задать не успела, как Шиковский сообщил как факт, не требующий обсуждения «я с вами». А там во всем разберемся. Если честно, тут у меня зародился червячок сомнения. Мало того, что этот занятой мужчина, у которого наверняка на работе дел по горло, лично вызвался доставить меня домой, затем к школе, теперь он еще и хочет меня сопровождать к учителю? Азамат сразу уловил мое настроение. Недаром он так хорошо лавировал в бурном море бизнеса, где и акул навалом, и подводных рифов хватает. Придержал меня за локоть уже знакомой стальной хваткой. Вроде и не вырвешься, и не больно, не на что жаловаться. Заглянул в глаза. «Слушайте, вы ведь понятия не имеете, кто родители тех двойняшек. Может, у них связи? А может, они высокие чиновники? А может, просто им палец в рот не клади? А я, во-первых, мужчина, который заменит вам сейчас мужа. Во-вторых, у меня самого связи такие, что мало кому под силу тягаться. И давайте уже не тратить время на всякую ерунду. Нас ждет ваша дочка и ее контрольная». Ну, правда, по сравнению с проблемами моей дочки, мотивы и решения Шиковского казались для меня малосущественными. Он даже тут все просчитал до мелочей. Поэтому я кивнула и понеслась вперед. Азамат догнал и, поравнявшись со мной, быстро открыл мне дверь школы. Шиковский не просто так предположил, что родители близняшек могут оказаться совсем не такими простыми, как я. Алена училась в элитном лицее. Туда брали либо за хорошую учебу после экзаменов, либо за хорошую взятку после ее получения. И, кажется, Азамат это знал или догадался по зданию и обеспечению школы. Здание было совершенно новым, строгим, белым четырехэтажным строением снаружи и красивым внутри. Стены украшали то эффектные пейзажи, то формулы. И все здесь было по высшему разряду. Вместо старичка-охранника двое крупных мужчин средних лет с оружием у бедра. Металлоискатель и видеокамера во всех классах и туалетах, исключая кабинки. Двери в классы, широкая белокаменная лестница, просторные светлые холлы – все было отделано с размахом и с шиком. Даже светильники на потолке, и те были в виде кружочков с каким-то геометрическим узором против обычных, длинных дур, со вставленными в них ртутными лампами. Шиковский следовал за мной по пятам, и стоило войти в кабинет учителя математики, как я искренне порадовалась, что он со мной, потому что родители близняшек подготовились на славу. Явились с каким-то родственником из министерства, который уже что-то энергично вдалбливал педагогу. Мария Степановна, женщина средних лет, немного грузная, с пучком черных волос на макушке, хмуро слушала аргументы сверху. Перепуганные близняшки, осветленные до блондинок, девушки, худощавые и довольно невзрачные, в форме с иголочки, внимали каждому слову и бешено кивали. Это может травмировать психику девочек, не говоря уже о том, что вы выражаете им недоверие. А ведь пока ничего не доказано. Напомню вам, у нас действует презумпция невиновности. Алена скрестила руки на груди и, завидев меня, бросилась навстречу. «Мама, они убеждают Марью Степановну, что контрольную не нужно переписывать!» — воскликнула она. Чиновник обернулся в нашу сторону и собирался, кажется, сделать замечание, когда взглядом зацепился за Шуковского. Азамат кивнул и широким шагом приблизился к высокому собранию. «Добрый день, Эльдар Мирзаянович!» Его приветствие больше походило на угрозу. «Я как раз собирался звонить Антону Владимировичу насчет ваших странных новых предложений, а тут вы сами на ловца и зверь бежит». Я могла лишь догадываться, что Шиковский назвал имя начальника защитника психики униженных и оскорбленных учениц, потому что тот сразу потупился и отступил. Оставил родителей близняшек, бойкую худощавую мамашу с выглаженными в салоне осветленными прядями и подтянутого мужчину средних лет с намечающейся лысиной. Парочка родственников крупного чиновника, похоже, не ожидали подобного коленкора, только пораженно пялились на меня и на Азамата. В это время он подошел к учительнице. Алена крепко держала меня за руку и вся ушла в созерцание слух. «Мария Степановна?» Шиковский чуть наклонился к математичке. Та растерянно кивнула, машинально заправив за ухо выбившийся из пучка локон. Будто стеснялась представать перед Шиковским с такой разнузданной прической. «Меня зовут Азамат Шиковский, и я готов предоставить вашей школе бесплатное обслуживание всех компьютеров и сетей на год. Как вам моя идея?» На лицах родителей близняшек так и читалось. «Нашим планам конец». Эльдар Мирзаянович бочком просочился в дверь, и только его и видели. «Было бы здорово, — обрадовалась учительница, — у нас есть куча целей, хотя бы запретить ученикам выходить в интернет на разные развлекательные сайты, но легальные онлайн-библиотеки должны быть доступны». «Легальные? Очень похвально. На пиратских какой только ерунды нет. Даже вся художественная литература — сплошные фейки. Все сделаем в лучшем виде». Шиковский знал, чем взять. «Вот моя визитка. Давайте втроем побеседуем с директором или заучем на днях на эту тему». «Отлично!» — математичка прямо засияла. «Ее ведь тоже привлекли к встрече с Азаматом. А значит, есть возможность подчеркнуть, что все это исключительно ее заслуга». Теперь отец близняшек отвернулся. Мать дернулась в нашу сторону, собиралась что-то сказать, но муж придержал ее за локоть и шикнул. «В общем, мое решение такое». Вдруг громко и официально поставленным голосом объявила Марья Степановна. «Девочки завтра после занятий перепишут контрольные и обязательно сдадут их за подписью с именем, фамилией и отчеством. Если окажется, что Арина и Лилия, — она посмотрела на близняшек, — еще и обманщица, к ним будет особое отношение». Мать близняшек еще раз дернулась. Девушки выглядели так, словно идут на эшафот. «Эх, детство, детство. Эти проблемы — такая на самом деле ерунда. Но справедливость должна восторжествовать». «Марья Степановна», — отделилась от родителей Лилия. «Простите, это моя контрольная на двойку, а Алена, как всегда, написала на 5». Взгляд математички четко гласил: «Ну, наконец-то, в вас просыпается гражданское самосознание». «А это потому, что гуляете вместо учебы. Больше никаких клубов, никаких посиделок с подружками допоздна. До конца экзаменов и контрольных вы у меня из дома не выйдете», — рыкнул на девушек отец. Арина что-то такое гневное шепнула Лилии. А Мария Степановна подытожила. «Ну что ж, раз мы все выяснили, каждый получит заслуженную оценку. А я хотела бы от всего коллектива лицея принести извинения Алене за то, что так вышло. Алене и ее маме», — добавила она, глядя на Шуковского.